Ленинград, 19 декабря 1988 года. На премьере в Ленинграде присутствует большая часть питерской рок-тусовки. Рашид, Майк, Гребенщиков сидят в одной из лож кинотеатра «Аврора». Они здорово навеселе. Майк спрашивает Рашида заплетающимся языком. «А где Цой? Почему его нет?» «Он в Москве готовится к записи нового альбома». Зазвездил Витька. Они смотрят фильм. Мужской голос с экрана произносит. «Ну что, ребята, еще хотите?» Детские голоса ему радостно отвечают. «Да! Ну ладно». Фильм заканчивается клипом песни группы «Крови», смонтированным из кадров, не вошедших в фильм. Когда включают свет, директриса кинотеатра объявляет. «Мы рады приветствовать в кинотеатре «Аврора» режиссера фильма «Игла» Рашида Нугманова». Публика аплодирует. Майк, стоящий рядом с Рашидом, спрашивает его. «Раш, ты готов?» Рашид громко икает и отвечает. «Готов». Рашид выходит на сцену и смотрит в зал пьяными глазами. Пауза явно затянулась. Директриса пытается подбодрить зал. «Ну, смелее, товарищи! Мы посмотрели с вами такой прекрасный фильм!» Майк порывается выйти на помощь к другу, задевает ногой пустые бутылки, стоящие в ложе на полу, они со звоном падают. В зале смеются. Звучит развязный выкрик из зала. «Каковы творческие планы?» Лицо Рашида становится злым. «Я думаю, в своем следующем фильме сделать акцент на возрождение силы, богатства и тонкости русского языка», чеканя каждое слово, говорит он. «А то уж больно ограниченным стал лексикон сегодняшней молодежи. Элементарного вопроса на вечере встреч задать не могут». «Это ты кому? Мне говоришь, что ли?» — опешивает зритель. «Тебе, тебе, сопляк». «Ах ты, козел!» — зритель стремглав выскакивает к Рашиду на сцену. Завязывается потасовка, директриса хватается за голову. Майк бросается разнимать дерущихся, зрители вскакивают с мест, всеобщая куча мала, матерные выкрики и девичий визг. «Все предварительные показы «Иглы» шли на аншлагах», — будет потом рассказывать Рашид. «Зачастую с драками и выломанными дверями. Я заработал кучу денег и скандалов. К началу 89 года Госкино приняло фильм к прокату по первой категории. Это означало 1000 копий и одновременную премьеру по всему Союзу. А для Виктора начиналось время стадионов и киномании. Киномания — это визжащие девчонки у сцены на концерте, группа кино в лимузине, окна которого облеплены фанами, микроавтобус с зажженными фарами и сигналищим клаксоном качается на руках у фанов. Кто-то кричит: «Мужики, раз, два, взяли!» Фаны несут на руках микроавтобус. Музыкантов кино на сцене забрасывают из зала бенгальскими огнями. Они вовремя уворачиваются, но один все-таки попадает в обнаженную грудь Гурьянова. Разъяренный Гурьянов запускает обратно в зал горящий бенгальский огонь. Газеты пестрят заголовками. Лидер группы кино в поисках новой среды обитания. Виктор Цой в Японии. Новый директор группы кино — человек с криминальным прошлым.